Глава 12. «Не спишь?» — тихий голос Евы слегка дрогнул. Я понял, что моя попытка притвориться спящим провалилась с треском и медленно открыл глаза. Лучше бы я этого не делал. Ева не стала одеваться после ванной. На ней был лишь ее любимый плюшевый халатик с капюшоном, небрежно перетянутый поясом. Я и раньше видел этот халат, но почему-то тогда он не казался мне настолько возмутительно откровенным. Может, потому что сейчас я догадывался, что под ним ничего нет. «Почти уснул», — хрипло прошептал я, впиваясь взглядом во взволнованное личико Евы. Я отчаянно трусил и не решался перевести взгляд ниже, на длинную шею, треугольник обнаженной атласной кожи между грудей, бесконечные стройные ноги, за которые можно, не думая, продать душу. А я уже перехотела спать. Чуть смущенно улыбнулась Ева, переминаясь с ноги на ногу. Я чуть не взвыл. «Что же ты делаешь, мелкая? Мы ведь можем наломать столько дров, если ты не уйдешь из моей спальни прямо сейчас». «А я вот хочу», — грубо отрезал я, вложив в короткую фразу все свои отчаяния и ярость. «Пусть Ева обидится, психанет, расплачется, но пусть только побыстрее уйдет». Но мои слова возымели обратный эффект. Я практически в открытую признался, как хочу. Блять. Откинув голову на подушку, я со злостью потер лицо ладонями. Почему Ева вообще здесь? Разве она не должна нежиться в своей кровати, мечтая о Лёше? Что ей нужно от меня в такое время? «Извини, я просто хотела поговорить». Ева сделала неловкий шажок назад. Она видела, как я злюсь, и думала, что на нее, глупенькая. Я ведь сердился на себя. За то, что не мог перестать думать о том, как охеренно было бы потерять голову и поцеловать ее прямо в губы, медленно спускаясь все ниже и ниже. «Давай поговорим утром, Ев», — мягко сказал я, прикрывая глаза. Я не смел смотреть на девушку, но слышал ее учащенное дыхание. Ева продолжала стоять в дверях, а я пожалел о том, что не успел накрыться одеялом. Лежа на кровати в одних трусах, я чувствовал себя беззащитным, как никогда. «Жень, утром я вряд ли решусь поговорить на эту тему», — жалобно пискнула девушка. «Да твою мать!» Я распахнул глаза и резко поднялся. Присев на краю кровати, я уперся локтями в колени и хмуро посмотрел на топтавшуюся в дверях Еву. Все-таки она еще до конца не осознает, как действует на мужчин. Ведь стоило ей быть чуть понастойчивее, как я без раздумий отбросил бы в сторону свои принципы и сделал бы все, что она только пожелает. Я и так уже практически сдался. «Не маячь уже, садись», — скупо кивнул я на кровать рядом с собой. «Надеюсь, то, о чем она хочет поговорить, не связано с сексом». Встрепенувшись, Ева подошла ко мне и осторожно присела на самый край кровати. Полы халата слегка разошлись, и я, скрипнув зубами, уперся застывшим взглядом в пол. Ева, помолчав, судорожно сглотнула. «Жень, я хотела поговорить о сексе», — выдохнула она, слегка запнувшись перед заветным словом. И у меня внутри все оборвалось. Нет, только, блядь, не со мной. Сцепив руки в замок до полного нарушения кровообращения, я заторможенно кивнул и, выверяя каждое слово, спросил. «Что именно ты хотела спросить?» Повернув голову, я посмотрел на замершую Еву. Нас разделяли считанные сантиметры, и стоило мне чуть наклониться и потянуть за пояс, как Ева полностью оказалась бы в моих руках. И тогда я смог бы не только рассказать о сексе, но и показать. «Я хотела узнать про первый раз», — еле слышно ответила девушка с преувеличенным вниманием, разглядывая аккуратные пальчики на своих ногах. «Ага». Меня словно обухом по башке ударили. Я ошарашенно уставился на притихшую Еву. «Первый раз? Она что, еще ни разу? Ни с кем? А как же Лешенька? Он что, 2 месяца довольствовался одними поцелуями?» Я даже не заметил, как на моем лице расплылась идиотская улыбка. Ева, увидев это, со всей силы ткнула меня острым кулачком в плечо. «Чего смешного?» — обиженно сверкнула она глазами. Спохватившись, я тут же стер неуместную ухмылку и внимательно посмотрел девушке в глаза. «Что ты хочешь узнать? Если про контрацепцию, то надежнее презервативов пока ничего не придумали». Я говорил спокойно и размеренно, а у самого в голове в этот момент происходил взрыв. Ева еще ни с кем не была. Совсем. Эта мысль была волнующей и восхитительной одновременно. «Да нет», — слегка улыбнулась Ева. «Насчет этого Леша все знает. Леша все знает, значит. Ну еще бы. Он, наверное, и мусор выносить с презервативом в кармане выходит. Я просто никак не могу решиться. Но первый раз, наверное, всегда так страшно, да? Неуверенно подняла на меня свои колдовские глаза девушка. И я на несколько секунд забыл, как дышать. Как же повезет тому идиоту, кто станет ее первым. Не сводя с Евы глаз, я молчал. А что я должен был сказать? Не ссы, секс — это охеренно. Надо же, наверное, как-то успокоить девушку и придать ей уверенности. Как это все сложно, блин. Нет, у меня однозначно будут только сыновья. Еще одного такого разговора я не выдержу. Ев, я не без труда расцепил свои пальцы и осторожно нашел руку девушки. Ты не должна делать это только потому, что пришло время или твой парень требует. Медленно проговорил я, поглаживая большим пальцем шелковистую нежную кожу. Это успокаивало нас обоих. Когда ты будешь готова, то тебе настолько снесет крышу, что все страхи и сомнения исчезнут без следа. Поверь мне. Я заглянул Еве в глаза. Она смущенно улыбнулась, сжав мою руку чуть крепче. Да и вообще, первый раз редко, когда оправдывает ожидания, хмыкнул я, вспоминая свой дебют. Все дело в практике. Офигеть, я только что посоветовал своей крестнице заниматься сексом почаще. Это пиздец, конечно. Глядя в мое озадаченное лицо, Ева широко улыбнулась, сверкнув белыми зубками. «А у тебя когда-нибудь были неопытные девушки?» — спросила она, разглядывая мое лицо. Я аж вспотел от ее вопроса. Сформулировала-то как? «Ну, лет в 16, наверное, были», — задумавшись, ответил я. «То есть для тебя это был бы скорее недостаток?» — напряженно спросила Ева, покусывая губы. Я вскинул на нее изумленный взгляд. О чем она вообще? «Дурочка», — нежно прошептал я и, обняв девушку за плечи, притянул к себе. «Да для любого мужчины это был бы самый бесценный подарок». Ева расслабленно уткнулась лицом куда-то мне в шею. Я почувствовал кожей, дрогнувшей от легкой улыбки губы. «А когда у тебя был первый раз?» — тихо спросила она, щекоча горячим дыханием мою шею. А тем временем я по-прежнему был в одних боксерах. И мне все сложнее было сдерживать непристойные мысли и не думать о близости горячего женского тела. «Давно это было, уже не вспомню», — напряженно усмехнулся я. Продолжая бережно сжимать Еву в объятиях, я отстраненно смотрел куда-то поверх ее головы и думал о том, что все это чертовски неправильно. То, как мы сидим, полураздетые, в одной кровати, говорим о сексе и касаемся друг друга, утопая в жарких мурашках. Интересно, она хоть понимает, по какому тонкому лезвию мы ходим? Не может не понимать. «Давай спать, Ев. У меня уже глаза слипаются». Глухо проговорил я, осторожно целуя ее в бледный висок с еле заметной пульсирующей венкой. Прерывисто вздохнув, Ева закрыла глаза и несмело потянулась ко мне. Ее руки взметнулись вверх и обвили мою шею, а раскрасневшиеся губы чувственно приоткрылись, лишая меня последнего разума. Никогда, никогда я не хотел поцеловать девушку так сильно, как сейчас.